Источник знаний. Цикл Оода. Джон Бойд считается самым великим летчиком-истребителем в истории Америки. Его тактика ведения боя привела к изобретению самолета F-16. Он называл свою тактику воздушного боя «циклом Оода». Она по сегодняшний день используется в военном деле, бизнесе и спортивных состязаниях. Бойд считал, что скорость наступления – это не единственный ключевой фактор в бою. Важны правильное время и метод. Как только враг начинает маневры, нужно получить контроль над дальнейшим развитием действий с помощью четырех шагов. Наблюдение – observe, корректировки – orient, решение – decide и действие – action. Эти четыре шага нужно непрерывно повторять. Поэтому такая стратегия получила название «цикл Оода». Настоящий профессионал сначала потратит много времени на изучение нескольких сфер, изучение правил игры, методы победителей, соотнесет это со своими способностями и найдет, с какой стороны лучше зайти в эту сферу. Они знают, что многие из этих возможностей, появляющихся повсюду, не подходят им, и они совсем не торопятся начинать действовать в тех сферах, которые им подходят. Они ждут более высокой вероятности. Поэтому не верьте сказкам в духе «вступайте в самый жаркий бой», пусть даже будете начинать сначала, пусть даже вы будете лишь маленьким солдатом, так могут говорить известные люди, уже добившиеся успеха. Но вам не нужно так делать перед тем, как вы вступите в борьбу. Если ваших способностей не хватает для того, чтобы стать первым, тогда разграничьте конкурентную среду. Если вы не можете сражаться на главном поле боя, победите сначала на второстепенном. Если ваших усилий не хватит для победы, выделите сферу поменьше, а потом от верхушки небольшой сферы продвигайтесь к верхушке сферы побольше. Успех влечет за собой другой успех. Стать головой курицы – это кратчайший путь к тому, чтобы в будущем стать головой феникса. Размышление над отличительными преимуществами. Логическое мышление. Создатель программы «Логическое мышление» Ло Джен Юй достиг совершенства в размышлениях над отличительными преимуществами. Раньше Ло Джен Юй работал режиссером программы «Диалог» на центральном телевидении и главным контент-планировщиком на Первом финансовом канале. А перед волной популярности селф-медиа в 2012 году он еще поработал в сфере корпоративного образования. В 2012 году резко стали популярными селф-медиа, и платформа Youku помогала в продвижении видеоблогеров. Ло Джен Юй начал вести программу «Логическое мышление» на платформе Youku. Поначалу зрителям его видео казались необычными. В то время, чем видео было короче, тем лучше. Например, короткие видео на платформах – короткометражки. А у него наоборот, все видео длились по 45 минут. А если он расходился, то мог рассказывать и целый час. На самом деле это были уроки истории, записанные на видео. Режиссер, контент-планировщик и лектор Ло Джен Юй решил проявить свои самые сильные стороны с помощью историко-философских уроков, в сфере, в которой он очень хорошо разбирается. Его передача стала свежим потоком в мире контента. Очень быстро, благодаря высокому качеству контента и захватывающей подаче, логическое мышление Ло Джен Юй стало самой популярной передачей среди блогерских видео на платформе Youku и приобрела большую популярность на платформе Сималая. Когда стали набирать популярность официальные аккаунты WeChat, создатель логического мышления стал думать о том, как найти новые преимущества в этой зоне высокой ценности. Сегодня вы можете увидеть, что в официальном канале логического мышления основной контент появляется не в формате длинных статей, а в виде голосовых сообщений и небольших статей, выпускаемых в 6:30 утра. Это тоже понятное отличие. Ло Джен Юй находит способ уложиться ровно в 60 секунд, ни секунды больше, ни секунды меньше. И за такой короткий промежуток времени у него получается рассказать сложную тему так, чтобы захватить интерес читателя. После Тобухуа Мэймэй назовет этот навык способностью пересказывать. Я один раз и сам лицезрел смертельную схватку Ло Джен Юй с голосовыми сообщениями. Когда у меня появилась собственная колонка в приложении DDAO, он записал аудиосообщение на 60 секунд, чтобы помочь мне в продвижении, и я смог увидеть всю кухню создания его контента. Сначала он за день до публикации пишет черновик в Word, постоянно отшлифовывая формулировки, а потом сокращает до 320 знаков, включая пробелы. Ни знаком больше, ни знаком меньше. А на второй день в 6:30 утра он наговаривает сообщение своим голосом со скоростью ровно 320 знаков в минуту и отправляет его. Я слышал, что он как-то записывал сообщения заранее и нанял человека, который отправлял бы эти сообщения с утра. Этот человек через несколько дней сказал, что это для него слишком большой психологический стресс, и эта задача вернулась обратно к Ло Чжэньюй. К моменту появления моей колонки он уже записал около 1000 выпусков. По идее, он уже знал все досконально. Но в процессе записи он все же боролся с самим собой, размышлял о деталях, которые мне казались совсем неважными. Он больше 10 раз записывал одноминутное сообщение и совершенно не жалел времени на то, чтобы отполировать свои сообщения до блеска. Если известность и трафик – это один столб в создании собственного медиа, то второй – это поиск монетизации. Всех в индустрии потрясло то, как беспощадно он отказался от способов увеличения трафика – социальные группы, интернет-торговля, инвестиции в интеллектуальную собственность. Как только он находил сферу с еще большей ценностью, вся команда принималась исследовать ее и продолжала продвигаться по мере того, как нащупывала дорогу. Так, изучив разные направления, в конце они снова вернулись к изначальной специализации, которой владели лучше всего – планирование контента. В мае 2016 года, когда запустилось приложение DDAO, Ло Чжэньюй уже наработал первоклассные навыки в планировании контента, чуткое чувство контента, отличные навыки в выборе тем, а также сообщество преданных подписчиков. DDAO очень быстро вышло на первое место в сфере приложений с платным контентом. Становление логического мышления – это еще и процесс непрерывного поиска и улучшения человеком своих преимуществ. Изначально его преимущество заключалось в способности доносить полезную информацию. Но нельзя же говорить обо всем на свете. Поэтому он постепенно пришел к рассказам о бизнесе, истории и философии. В процессе создания контента Ло Чжэньюй обнаружил, что пересказ – это преимущество. Таким образом, он делегировал поиск источников информации, а сам сконцентрировался на пересказе. В огромном количестве контента для пересказа он понял, что планирование продукта – это преимущество. Поэтому он делегировал производство контента, а сам полностью погрузился в разработку образа продукта. Шаг за шагом он убирал лишние детали. С каждым разом преимуществ становилось меньше, но они становились более понятными. Логическое мышление превратилось из лидирующего селф-медиа в лидирующий официальный канал в WeChat, а после стало лидером в сфере производства контента. Из головы курицы оно превратилось в голову феникса. Третья ошибка. Фокусироваться на возможностях, не подходящих вам. Брать на себя непосильные задачи. Третья ошибка, которую мы часто совершаем, это концентрация на очень далекой от нашей жизни сфере. Это не то поле боя, на котором нам стоит бороться. В эпоху интернета мы каждый день слышим, как известные люди говорят: «Будущее, международный, весь мир». Услышав это, мы сразу вдохновляемся. Расширять кругозор – это хорошо, но такие мысли не помогут решить проблемы, стоящие перед нами прямо сейчас. Я уже упоминал, что поиск верхушки – это процесс непрерывного наблюдения и обдумывания. В сфере, которая слишком далеко от нас, мы даже не увидим настоящей информации и реальных соперников, а услышим только слухи, чьи-то истории или то, что другие люди хотят, чтобы мы услышали. К такой информации нужно относиться как к обычным байкам. Их невозможно использовать для настоящей работы. Из таких историй нам очень трудно получить полезную информацию. Если сегодня зайти в какую-нибудь маленькую пивную и послушать разговоры людей, вы увидите, что чем более людям нечем заняться, тем более великие дела они любят обсуждать. Отношения между США и Китаем, военное присутствие Китая, состав постоянного комитета Политбюро, внутренняя политика государств. Все эти темы схожи тем, что все они очень большие, но их никак не проверить. Правда здесь у того, у кого громче глотка. Нужно направить внимание на то, на что мы можем повлиять. На поле боя, в котором мы можем бороться. Нужно как можно быстрее найти ту верхушку, которая находится в нашем поле зрения, и не размышлять на тему того, как стать самым лучшим в отрасли. Возможно, вы еще даже не видели ни лучших, ни самой отрасли. Принцип. Начинайте с верхушки, находящейся рядом с вами. Не нужно думать о слишком далеких делах. Начинайте с верхушки рядом с вами. Если вы работаете в небольшой команде, то как стать лидером этой команды? Если вы руководите компанией в небольшом городе, то подумайте о том, как завоевать рынок вашего города. Если вы владелец небольшого бизнеса, то присмотритесь к своей сфере. Подумайте, как можно привлечь первых 1000 клиентов. Даже если вы курьер, то подумайте о том, как достичь верхушки работы курьером. Добравшись до верхушки в какой-то небольшой системе, вы почувствуете эффект, который будет подталкивать вас дальше к системе побольше. Ваша стратегия должна помочь вам совершить прорыв прямо сейчас, иначе все остальное не имеет смысла. Не нужно сразу думать о том, как создать продукт, способный изменить мир и стать кем-то в своей сфере. Сначала взберитесь на самую близкую к вам горку, а только потом покоряйте другие вершины. С периферии постепенно продвигайтесь к центру. Пусть продвижение будет медленным, но это тоже будет прогрессом. Если вы попадете в незнакомое окружение, в котором вы не можете контролировать правила игры, то даже если вам и удастся иногда выигрывать, в конце вы все равно проиграете. Начинайте с нынешнего момента. Начинайте с того, что вас окружает. Начинайте с первой верхушки в вашем поле зрения. Ранее я уже рассказал о трех принципах принципа первенства. Первое. Отталкиваться от ценности, а не от преимуществ. Второе. Обдумывать отличительные преимущества. Третье. Начинать с верхушки рядом с собой. Из головы курицы превращаться в голову феникса. Эффект первенства – это когда вы с помощью наблюдения и анализа находите верхушку какой-либо зоны высокой ценности, в которой у вас имеются преимущества, и начинаете восхождение от малых высот к вершине. Теперь, зная три принципа эффекта первенства, когда я снова возвращаюсь мыслями к анаконде, я не могу не признать совершенство ее стратегии охоты. Анаконда отказывается от использования грубой силы для выслеживания противника, а полагается на способность суждения. Сначала она перемещается в зону высшей ценности, возле воды, дожидается самой ценной добычи, большого животного. Она не ядовита, и у нее нет преимуществ в скорости. Поэтому она не действует, если на 100% не уверена в результате. Только когда она уверена, что ее сил хватит для быстрого убийства, только когда она уверена в своем преимуществе, тогда она бросается в атаку. Победа анаконды – это победа способности суждения и накопления преимуществ. Конечно, змея – это всего лишь рептилия. Она не стремится к тому, чтобы стать первой в мире присмыкающихся. Поэтому она и не будет переходить от одной верхушки к другой. Но человек может развиваться только благодаря непрерывной смене точек приложения усилий. Далее мы рассмотрим, как пользоваться эффектом первенства для построения карьеры, жизни и принятия стратегических решений в бизнесе.